У нас у всех будет тяжелый день. До следующего пункта отдыха идти далековато. Ну, будем чаще отдыхать. Зато не мучиться под палящим солнцем. Малыши такого не выдержат, правда? Гррррр, подтвердил я. Не знаю, как Эшли. А мне подобную болтовню вести легко и ненапряженно. Я могу вот так гыркать часами. Главное, чтобы не мешали думать о своем. Умеренно эмоциональный голосок моего столичного нанимателя все так же навязчиво зужжал в ушах, а я думал о Сун. Старался не встречаться с ней взглядом, но сам не отводил глаз. Она была удивительно красива сейчас. Нет, в смысле, для меня она всегда была красивой, но в эти моменты, когда она так трогательно заботилась об абсолютно чужих детях, в суровой наемнице проявлялась какая-то иная грация, иное сияние, от нее просто исходили зримые волны доброты и ласки. Я никогда не предполагал, что она может быть настолько домашней. Если бы те негодяи, которые когда-то изуродовали ее лицо, были бы до сих пор живы, я убил бы их сам ради нее. Хотя в этом смысле Сун отлично обходилась без чьей-либо помощи. Она прекрасно справлялась с любыми врагами сама, а их у нее было очень немного. К последним живым она наверняка отнесла того самого жреца зла, напротив чьего образа мы все поставили зарубку топором. Будет случай, встретимся. Дети вели себя достаточно прилично. Все-таки чувствовали, что воспитывали их в военной эльфийской дисциплине. Без особых претензий сгрызли все, что им дали, хлебнули водички на ночь и залегли на бочок, прямо на земле, привычно укрывшись плащиками. Надеюсь, и завтра с ними не будет хлопот. Сун улеглась вместе с эльфятами, прижав к себе двоих самых-самых маленьких. Утомленные гномы тоже увалились у стенки, шлем к шлему, размеренно, но не очень громко храпя в унисон. Юный граф Эльгенхауэр договорился с Эландером, что сменит его через 6 часов, и рухнул, уснув прямо поперек туннеля. Мне пришлось аккуратно перенести его спящего в сторонку, вдруг там какой-нибудь сквозняк, и уж только после этого достать книжку, да прочесть еще хоть пару-тройку строк при чадящем свете факела. Какая же иллюзия привлекает нас в волшебстве, кроме иллюзии власти? Ибо власть приличнее людям пожилым, умудренным годами и опытом. Но разве зрелые мужи идут послушниками к седовласым волшебникам или посещают школы магии? Нет. Туда спешит неоперившаяся молодежь, которую на самом деле влечет лишь одно — вседозволенность. Юноша мечтает, что, овладев тайными заклинаниями, они смогут повергать врагов, бесплатно есть и пить в кабаках, а также мановением пальца укладывать к себе в постель самых неприступных красавиц. Юные девы, спешащие стать ведьмами, преследуют почти те же цели с поправкой на драгоценности, платья, дворцы и непременную свадьбу в конце всех приключений. Без описаний свадьбы им скучна и магическая книга. Бедняги, они живут самообманом. Чтобы быть великим магом, этому надо посвятить всю свою жизнь, не отвлекаясь на любовные томления, ибо без истинных знаний у неофита не будет ничего, кроме мучительной смерти. Некоторые, правда, успевают сойти с ума. Вот тут бы я, пожалуй, согласился с каждым словом. Хоть это и грустно. Почему-то вспомнились те две девочки-ведьмы, что пытались остановить нас у переправы в нашем прошлом походе. Их кое-чему научили. И хорошенько промыли мозги, а потом просто безжалостно отдали на растерзание зверообразным чудовищам. С еще живых девушек содрали кожу и пластами срезали мясо, наполняя их кровью пентаграмму для вызова берлобога. И так верховная ведьма поступила со своими. За кого же она принимает чужих, то есть остальных обычных людей? —